Глава 42. Должок. Утро для Никиты наступило ровно в тот момент, как острый сапожок Алисы врезался ему в бок. «Вставай! Уже 6 часов!» Больше ничего не сказав, девушка направилась к выходу, явно рассчитывая, что слуга без лишних разговоров двинется за ней. «Что-то случилось?» Парень потянулся, про себя порадовавшись, что его так вовремя разбудили. Ему же надо к 8 арии, а он даже не подумал о будильнике. Плюс, похоже, решилась еще одна проблема. Сам Никита так и не придумал, как бы незаметно ускользнуть от своих товарищей на утреннюю зарядку. А в секте теней тренировки, похоже, начинаются даже еще раньше, чем у дварфов. А значит, Алиса, Серега и Данила будут заняты и, скорее всего, даже не заметят его отсутствия. «А ты забыл, что бросил вчера наши вещи? Пришла пора объясниться!» Алиса задержалась на мгновение, чтобы ответить на вопрос Никиты, а потом продолжила свой шаг. Парню пришлось поспешить, чтобы не отстать. На ходу протирая глаза и пытаясь потянуть не отошедшие от сна мышцы, он заметил, что они прошли мимо дома, из которого ему вчера махала Алиса, и где, как он изначально думал, и будет встреча. Потом был спуск в какой-то бункер. И, наконец, он увидел Серегу и Данилу, разминающихся на брусьях на краю огромного подземного спортивного комплекса. «Круто!» Парень оценил, как его вихрастый приятель, никогда не отличавшийся особенной силой, раскрутил на перекладине солнышко. «А вот и вы!» Серега заметил восхищение со стороны слуги, но сделал вид, что не придал этому особого значения. «Ну что, он тебе уже что-нибудь рассказал?» Последний вопрос он задал Алисе, но девушка лишь гордо поджала губы. «Я обладательница ядра Д-ранга. Более того, подмастерье Доу говорит, что когда я завершу стадию формирования ядра и перейду к его укреплению, то вполне смогу повысить класс на 1 ступень. Я потенциальный мастер проклятия, а ты хочешь, чтобы я тратила время на общение с этим отбросом?» Было непонятно, то ли девушка на самом деле так недовольна, то ли решила воспользоваться поводом, чтобы перечислить свои последние достижения и тем самым похвастаться. «Мастер проклятий?» Никита услышал незнакомое ему словосочетание и только потом заметил у всех своих друзей на поясе печати с серым облаком. Учитывая, что их пустили на территорию подмастерья Доу, и то, что они сейчас находятся в каком-то тренировочном комплексе, он понимал, что вчера его друзья справились, но теперь, увидев знак секты, он смог окончательно в этом убедиться. «Поздравляю с официальным вступлением в секту! Вы большие молодцы!» Похоже, у парня эти слова получились настолько искренними, что даже Алиса немного смягчилась. «Мы вчера проходили испытания, и я показала склонность к тому, что когда-нибудь смогу стать мастером по направлению проклятий». Девушка даже соизволила ответить на вопрос Никиты. «А это, между прочим, одно из направлений развития способностей духа, которые лично я считаю высшей формой боевых искусств». Девушка гордо обвела взглядом всех остальных, и теперь уже Серега с Данилой недовольно нахмурились. Похоже, после столь явной попытки Алисы поставить себя выше других, им тоже захотелось заявить о себе. «А еще ты получила способность новой специализации». Серега заговорил, как будто немного скучающим голосом. «Так же, как и мы все. Я вот могу стать мастером стихий, но о своем огненном кулаке не кричу на каждом шагу». «Да хватит вам!» Данила попробовал примиряюще поднять руки. «Дух стихии! Разве все это может сравниться с тем, что я стану мастером тела и открою все скрытые в нем резервы?» В итоге вся троица замерла, словно меряясь друг с другом своими достижениями. А Никита стоял в стороне и чувствовал себя в такой атмосфере немного неуютно. Да и про него в итоге словно забыли. Или нет? «Давайте к делу». В итоге Серега первый нарушил повисшее молчание. «Наши силы и потенциал мы будем показывать не на словах, а на деле. А ты...» Тут он ткнул пальцем в Никиту. Еще раз бросишь наши вещи ради каких-то своих дел, окажешься на улице. По барам ходил? И сколько денег ты утащил тогда из гостиницы, что тебе хватило и на повозку в тот раз, и на вечеринку в этот? Никита сначала не понял, с чего вдруг его вихрастый товарищ высказывает столько предположений, словно пытается подсказать ему варианты ответа. А ведь так и есть. Парень вспомнил, как уже думал о том, что Серега явно попытается скрыть информацию о своих доходах. И вот теперь он, думая, что слуга устроил загул на выданный ему один золотой, оправдывает его в глазах остальных. «Я больше не буду». «Еще деньги остались? Я ведь обыщу и все заберу». Алиса угрожающе двинулась к парню. «Да хватит уже тратить время на слуг. У нас есть вопросы и посерьезнее». Девушка уже потянулась к поясу Никиты, где и был закреплен полученный в полиции мешок, в котором звенели оставшиеся 725 золотых, как ее остановил голос Данилы. Причем на этот раз Ким явно не пытался покрасоваться и был настроен очень и очень серьезно. «Он прав», — Серега поддержал своего товарища. «Мы здесь уже четвертый день. Половина отпущенного нам Марикой срока на поиск информации уже прошла. А лично мне бы очень не хотелось объясняться перед ней, почему мы не смогли выполнить данное нам поручение». Услышав, какую тему подняли его друзья, Никита заодно сразу же понял, почему они не стали собираться в доме. Там-то их легко могли подслушать, а здесь, на открытом пространстве, с единственным входом, подобраться к ним незамеченными будет крайне сложно. Впрочем, учитывая, какие способности демонстрируют жители этого мира, ничего невозможного в этом тоже не будет. Но какие еще меры предосторожности можно было бы предпринять, он тоже не знал. А так, они хотя бы попытались. «Может быть, Марике для начала хватит того, что мы попали в секту? Тем более сразу в личные ученики». Алиса попыталась взглянуть на ситуацию без лишнего пессимизма. «Если бы мы оказались в общих бараках для новичков, у нас бы все время уходило только на выживание. А так, мы по факту сразу стали элитой секты, ее новой надеждой. Рано или поздно это должно дать результат». Девушка рассказывала о своем взгляде на ситуацию с заданием их похитительницы, но для Никиты это прежде всего была интересная информация об укладе секты, в котором они очутились. Значит, им повезло, и большинству новичков приходится гораздо хуже. После последней ночи в такое трудно поверить. Впрочем, это же темный мир, и в итоге тем больше поводов лично для него будет побыстрее отсюда убраться.